Глава 10. Надя завороженно наблюдала, как фигура перемахивает через подоконник и оказывается в спальне. Кто может пробираться к незамужней барышне среди ночи через окно? Первой мыслью капитана-дознавателя было «вор». Андрей шевельнулся, сердце заколотилось, как сумасшедшее, только сейчас Надя почувствовала, что впивается ногтями в ладони. В который раз она пожалела, что нет револьвера под рукой. Но раз их поездка обернулась вовсе не увеселительной прогулкой, то, быть может, стоило обзавестись собственным оружием. Завтра же об этом разузнает. Ну а пока... «Стоять!» Андрей первым вскочил на ноги. В незваного гостя полетело заклинание. Пришелец дернулся, но не успел увернуться, его связали магические путы. Они подсвечивались синим. Андрей зажег свет. Надя вскочила следом. «Вы кто?» Перед ними, прижав руки к телу, под магическими путами стоял молодой человек. На щеках у него был румянец, который вкупе с бледной кожей делал его вид болезненным. Светлые волосы растрепались, рубашка на плече надорвана. По всей видимости, порвал, пока лез на второй этаж. На дознавателей он смотрел ошалело. «Это вы кто?» Андрей сверкнул сталью в серых глазах. Повел пальцами, отчего путы сжались сильнее. «Ай-яй-яй!» — запричитал гость. «Больно же!» «Говорите, кто вы?» — вступила Надя. Молодой человек недобро зыркнул на нее. «Скажу, только не кричите, весь дом перебудете!» «А вы, по всей видимости, не хотите встречаться с домочадцами?» «Не хочу!» — блондин нервно дернулся. «Снимите, не сбегу! Что вы так на меня смотрите? Не прыгну же я в окно!» Андрей дернул пальцами, и синие нити исчезли. Гость вздохнул, расправил плечи. Стряхнул с себя невидимые путы. «Сами-то что тут делаете?» — ворчливо спросил он. Во взгляде его теперь не было испуга, только раздражение. Еще бы. Присутствие Нади и Андрея явно нарушило его планы. «Маги, но с восточным акцентом. Частные сыщики? Нанял граф?» Надя удивленно поморгала. Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то полуночный гость был по-своему прав. «Извольте отвечать на вопросы». Андрей снова красноречиво повел пальцами, заставляя между ними пробежать синим лепестком пламени. «Вы в курсе, что большинство преступников возвращаются на место преступления?» «Я не преступник!» — воскликнул молодой человек. Сам испугался своего возмущения и тут же добавил тише, но раздраженно. «Я не преступник! Наоборот! Я пришел помочь!» «О, вот как!» В голосе Андрея сквозил неприкрытый сарказм. «Во что он оскорбителен?» вспыхнул юноша. «Мой тон? Вы даже не представились! Как и вы!» «Так!» Встряла Надя, понимая, что эти петушиные бои могут продолжаться еще долго. Мужчины уставились друг на друга, вскинув головы. «Давайте начнем сначала!» Постаралась смягчить ситуацию капитан-дознаватель. «Будем объективны, это вы влезли в окно». Обратилась она к гостю, если его можно было так назвать. «Поэтому в ваших же интересах представиться и объяснить свой во всех отношениях вопиющий поступок». Молодой человек сжал челюсти крепче, но в конце концов вздохнул, отвел взгляд от Андрея первым. «Вы правы». Он убрал с лица упавший локон, взглянул в окно. «Меня зовут Тристан. Я друг Софи». Надю осенило. «Тристан! Загадочный ты с писем Сонечки!» Она протянула письмо, которое только что зачитывала Андрею, демонстрируя его гостю. «Вот этот, друг Софи?» Тристану даже не надо было вчитываться. Он вздрогнул от одного короткого взгляда на записку. Кивнул. «Кажется, вы уже все знаете». «Все?» Это громко сказано. Но догадка Нади, видимо, оказалась верной. Андрей тоже как будто бы немного расслабился, даже повеселел. Еще бы, такая удача! Не пришлось гоняться за загадочным Т по всей Европе. «Давайте начнем сначала», — предложил маг. «Меня зовут Андрей Голицын. Это Надежда Огонь-Догановская. Нам действительно поручено отыскать Софи». Не в пример спокойнее проговорил Андрей, указывая сначала на себя, потом на Надю. «Теперь расскажите, кто вы и откуда знаете Софи». «Меня зовут Тристан Саладьи». Молодой человек тяжело опустился на ближайший стул. «Мы с Софи встретились...» Впрочем, это не важно. Мы состояли в переписке, безусловно, тайной. С каждым днем я понимал, что мои чувства к ней все сильнее, а когда решился заявить об этом открыто, грянула новость о помолвке Софи. Я был в отчаянии. Тристан запустил пальцы в светлые волосы. Хоть и понимал, что Софи из княжеского рода, и отец рано или поздно захочет выдать ее замуж, но... Молодой человек не договорил. Скорбно опустил голову. Сердце Нади дрогнуло. В письмах к Наде Соня аккуратно и вскользь упоминала о милом друге, но всегда без подробностей. Ошибки быть не могло, речь шла о Тристане. Наверняка Соня и сама понимала, чем закончится эта история. «А что вы делаете здесь, в Майнце?» Андрей был неумолим. Кажется, история любви его совсем не тронула. «Приехал с дядей. Он торговец, я помогаю ему в делах». Тристан вскинул голову, криво улыбнулся. Не скажу, что не рвался сюда вслед за Софи, но в Майнце сейчас половина Европы. «Ну да», — кивнула сама себе Надя. «Свадьба принца Эмиха — не только большое событие для королевских особ, но и место притяжения всевозможных торгашей». «Где вы были позавчера ночью?» «Я... ну...» Воинственный Тристан тут же замялся, отвел взгляд, вздохнул. «Уехал!» Дядя послал за новой партией товара, необходимо было встретить поезд в Кёльне. Надя буквально кожей чувствовала, что было тут что-то еще, не только деловая поездка. Странное совпадение, что именно в вечер похищения несчастного влюбленного не было в Майнце. «Когда вы уехали?» — продолжала она допрос. «Около полудня и вернулся только на следующий день». «Полагаю, у вас есть свидетели?» «Да-да, конечно. Я дам вам адреса, если нужно. Я остановился в гостинице «Домблик», можете проверить». «Хорошо», — чуть раздраженно прервал Андрей чужие оправдания. «Но зачем вы здесь?» Он недвусмысленно кивнул на окно. «Из-за этого», — Тристан указал на письмо в пальцах Нади. «Я же прекрасно понимаю, как все выглядит со стороны. Я знал, что не сегодня-завтра начнется расследование. Рано или поздно письма найдут. Какую бы тень это кинуло на честь Софи? О помолвке можно было бы забыть». «Похвально». Голос Андрея звучал глухо и угрожающе. «Но откуда вы знаете про расследование?» За мгновение до того, как Андрей задал этот вопрос, он посетил и Надю. «Все верно. Матильда сказала, что не знала о том, что именно случилось с Соней. Ведь официально княжна просто заболела». «Ух, ну...» От лица молодого человека отхлынула кровь. В тусклом свете он и так казался бледным, а теперь и вовсе стал белее простыни. «Понимаете, в нашем деле без связи никуда. Так дядюшка говорит. У него есть добрые друзья и в полиции, и в магическом сыскном. Они-то и сказали, что скоро в городе все будет с ног на голову. Такую беду долго не утаишь, а Майнц — город маленький, сплетни разлетаются быстро». Надя прищурилась, рассматривая молодого человека перед собой. Как-то все уж больно ладно у него складывалось. В Майнц приехал торговать, вслед за невестой. В ночь, когда пропала Софи, его в городе не было. Необходимо было обязательно допросить всех свидетелей. «Где вы остановились?» «В Ашерхоф, на Рутштрассе». «Вы можете идти», — произнес Андрей. «Но мы еще придем проверить все ваши слова. Так что большая просьба — не уезжайте из города». «Я...» «Да», — парень подскочил. «Конечно! Спасибо! Вот только...» — он посмотрел на Надю. «Могу ли я попросить у вас отдать письма?» Наде все это очень-очень не нравилось. Она нахмурилась, делая инстинктивно полшага назад. Но Андрей ответил за нее. «Извините, господин Саладии, но письма останутся у нас. Однако у вас есть мое слово, что мы не будем их использовать против Софи. Только если это не будет необходимо для расследования». Тристан быстро взглянул на Андрея. Надя видела, как его ладони сжались в кулаки, будто он мечется, пытается что-то решить для себя. Казалось, что еще мгновение, и он то ли начнет спорить с Андреем, то ли вовсе попытается силой отобрать письма. Но прошло несколько тягучих мгновений, и Тристан все же кивнул. Уходить ему пришлось так же, как пришел, через окно. Дознаватели проводили Тристана взглядами, удостоверившись, что незваный гость ушел без приключений, и только после этого вышли из покоев Софи. Больше делать им тут, очевидно, было нечего. Надя прижимала к себе стопку писем, шипела на Андрея, пока они шли по коридору. «Зачем вы его отпустили?» «А что вы предлагаете с ним делать, Надежда Ивановна?» Андрей выглядел невозмутимым. «Связать и посадить в подвале? Напомню, что полномочий задерживать людей ни у вас, ни у меня нет. Наложить обет молчания, не знаю. Он же явно что-то скрывает». «С чего вы так решили?» «Больно ладно у него все складывается. Приехал, уехал вовремя, ничего не видел. Да и потом его фамилия. А что с ней?» «Солодьи никогда не были торговцами. Это почетная дворянская фамилия, связанная узами со многими королевскими семьями». «Времена меняются, Надежда Ивановна. Вы сами знаете, что для того, чтобы выжить, многим приходится заниматься несвойственными им занятиями». Мак кинул весьма недвусмысленный взгляд на спутницу. «Ну да. Надя, вопреки ожиданиям всего высшего света, тоже не блистала при дворе и в столичных салонах». «Все равно необходимо будет проверить правдивость его слов, опросить всех свидетелей и...» Надя замолчала, увидев, как в мгновение лицо Андрея изменилось. Из расслабленного и чуть сонного мага он превратился в сосредоточенного хищника перед прыжком. Они как раз подошли к двери в ее комнату. Надя обернулась, пытаясь понять, на что так уставился Андрей. Дверь была приоткрыта. Надя расслабленно улыбнулась. «Я оставила дверь в спальню открытой специально», — поспешила она успокоить Андрея. «Видите ли, у меня завелся друг». «Друг?» — Андрей нахмурился еще больше. Надя кивнула, заглянула через небольшую щелочку в комнату, улыбнулась, поманила мага к себе рукой. «Идемте, познакомлю». Судя по лицу Андрея, ему все это не очень нравилось, однако он подчинился. Горничная выделила для нового друга Нади небольшой уголочек в гостиной. В деревянный ящик без одной стенки было положено старое тонкое одеяло, сверху плед. Внутри лежали какие-то тряпочки и, судя по силуэту, чей-то стащенный носок. Пятнышко был тут же. Щенок по какой-то немыслимой причине спал мордой и передними лапами на полу, а всем остальным тельцем — в импровизированной кровати. Надя, шепотом боясь разбудить щенка, поведала Андрею историю их знакомства. Маг заметно расслабился, даже присел, чтобы кончиками пальцев погладить щенка между ушками. «Аккуратно разбудите!» «Не переживайте. Щенки, как и дети, в этом возрасте, если засыпают, то спят крепко». «Откуда знаете?» Надя прищурилась, подозрительно глядя на Андрея. «Батюшка — большой любитель псовой охоты. Я все детство в псарне провел. Таких, правда, еще не встречал». Пятнышко и правда повел ушами, дернул коротеньким нелепым хвостом, но не проснулся. «Защитник!» — улыбнулся Андрей и выпрямился. «Это, конечно, похвально, Надежда Ивановна, но, боюсь, мне придется забрать письма к себе». Видя, что Надя прижимает их к груди, явно намереваясь спорить, Андрей пояснил. «Я дверь открытой не оставляю. К тому же запираю тайник не только на обычные замки. У меня они будут целей». И маг протянул руку. Надя заколебалась на мгновение, но все же вложила письма в мужскую ладонь. Андрей ни разу не дал в себе усомниться. А ей пора научиться перестать контролировать все вокруг, если не хочет закончить как мать. Андрей заботливо спрятал пачку бумаг за отворот камзола, кивнул, будто благодаря ее за оказанное доверие, и снова взглянул на щенка. «Говорите, графиня разводит новую породу? Интересно». Мак поднял взгляд на Надю. «Думаю, самое время обратить пристальное внимание на тех, кто жил под одной крышей с Соней». «Как будто у вас есть план?» — прищурилась Надя. «Раскусили», — Андрей улыбнулся. «Вы ближе к Федору Львовичу. Думаю, вам не составит труда поговорить с графом и с его семьей. Почти по-родственному, по-женски». «А вы?» «А я пойду разузнаю, правду ли говорил наш королевич». Утром в холле Надя встретила Федора Львовича. Тот был одет в строгий наряд, на шее его висела Анна на ленте. Он как раз натягивал перчатки. «А, Наденька! Верный пес графа кинул на девушку короткий взгляд и продолжил пристально следить за хозяином. «Хорошо, что вы тут. Я еду на прием. Собирайтесь».